Кроме посвящения Вебера и Риттенштега, молодые орлы, никаких собратьев в классе не произошло. Гимназисты быстро привыкли к своему наставнику, нацисту. Он не пользовался особой любовью класса, но и не был особенно нелюбим. Он был учителем, как все другие учителя, и им перестали заниматься. Феноменальные достижения Генриха Лавендаля в футболе волновали класс больше, чем суждения Фогельзанга. Успокоился директор гимназии Франсуа. Мягкий, миролюбивый, сидел он в просторном директорском кабинете между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. Вот уже почти 3 недели, как Фогельзанг здесь, и пока не произошло ни одной неприятности. Одно огорчало Франсуа – ужасный немецкий язык доктора Фогельзанга и его единомышленников, этот казарменный, канцелярский, штампованный новый немецкий язык. Перед сном, сидя на кровати и бережно спуская помощи, он горестно жаловался жене: «Этот человек погубит все, что я дал мальчикам». Мысль и слово тождественные. 7 лет старались мы научить наших мальчиков простому и ясному немецкому языку. И вдруг министерство выпускает на них этого тевтона. Мне горько подумать, что им придется вступить в жизнь без ясных понятий, выраженных ясными словами. Добрые глаза господина Франсуа грустно смотрели сквозь неоправленные толстые стекла очков. «Дело сейчас не в этом, Альфред», — решительно заявляла жена. «Радуйся, что ты с ним кое-как поладил. В наше время сколько-нибудь осторожен, все мало». Жена Педеля Валентина была разочарована. Слушая рассказы мужа, она ждала, что новенький сразу же заявит о себе каким-либо великим делом. Но Педель Валентин не так легко менял свои мнения. Таненберг тоже не был в день был. «Этот тебя еще покажет», — убежденно сказал он. Фрау Валентин успокоился в разговоре с другими, не упуская случая сообщить мнение мужа. Он, безусловно, обладал нюхом. Всегда за 2 дня чуял, откуда ветер дует. В 11:20 господин Маркус Вольсон, продавец филиала и мебельной фабрики «Опперман» на Потсдамерштрассе, начал обслуживать фрау Элизабет Герике, пожелавшую купить мужу к Рождеству стул. Стул или кресло она сама хорошенько не знала. Несомненно было одно: должно быть что-нибудь из мебели и специально в подарок ее мужу. Господин Фольсон продемонстрировал ей стулья и кресла всевозможных видов и фасонов. Но фрау Герике была женщина с недостаточно решительным характером. К тому же такого рода покупка была для нее праздником, и ей хотелось, возможно, дольше продлить его. «Ей нравится, что ее так усердно обхаживают». Господин Вольфсон и в самом деле хлопотал, не жалея сил. Маркус Вольфсон был хорошим продавцом. Обслуживание клиента он считал делом своей жизни. В 11:46 он мог поздравить себя с успехом. Клюнуло. Господин Вольфсон увидел это наметным глазом продавца-психолога с долголетним опытом. Фрау Герике, хотя и потратил на нее столько времени и красноречия, оказалась для него сущей находкой, ибо она клюнула на кресло стиля барокко, модель номер 483. 5 лет назад оппермановские мастерские выпустили довольно большую серию кресел барокко, модель номер 483. Кстати сказать, эта модель чуть было не привела к ссоре между шефами фирмы. Старший владелец фирмы, доктор Густав Опперман, человек покладистый, обычно не вмешивающий в дела фирмы, назвал это кресло компрометирующей безвкусицей. И в сущности, оно только послужило поводом для открытия отдела художественной мебели и для приглашения доктора Фришлина. Впрочем, продавцу Марксу Вольсону модель номер 483 нравилась. Кресло было видное. а мещанская клиентура фирмы «Оперман» любила известную пышность. Кресло занимало много места, квартиры были небольшие, можно было найти менее громоздкое и более дешевое кресло, в котором к тому же и сиделось удобнее. Усилия соблазнить клиентуру креслами барокко ни к чему не привели. Пришлось продать их убытком за половинную цену. Продавцы, находившие на них покупателей, получали 5% премии. И вот господину Вольсону, видимо, удастся продать такое кресло. В красноречивых выражениях описывает он, какой изысканный вид приобретает каждая комната, которую украшает это кресло. Он пригласил фрау Генрихи попробовать, как удобно в нем сидится. Он не может не сказать ей так, к слову, какой аристократический вид у нее в этом кресле. В 12 часов 8 минут он у цели. Фрау Генрихи заявила, что готова приобрести кресло барокко модель номер 483 стоимостью в 59 марок. Итак, господин Маркус Вольфсон потерял 8 минут своего обеденного перерыва, который начинался в 12 часов и кончался в 2 часа. Но он об этом нисколько не сожалеет. Ведь он сразу почувствовал, что несговорчивая покупательница клюнет на кресло барокко, модель номер 483, надоевшая всем в магазине, как бельмо на глазу. 12 часов 8 минут, 8 минут потеряно, но зато он заработал 4 марки 75 пфеннингов, а это выходит 59 пфеннингов в минуту. Неплохой заработок. Если бы ему за каждую минуту так платили, он охотно пожертвовал бы всем обеденным перерывом. Господин Вольсон пишет в кафе Лемона, где он обычно проводит свой обеденный перерыв. По дороге он покупает Бетцет Аммита. Бетцет есть и в кафе Лемона, но она там постоянно занята, а сегодня, после удачи с креслом барокко, он может позволить себе купить газету. Он занимает свое излюбленное место. Господин Лемон, владелец кафе, собственной персоной подходит к его столику. «Все ли в порядке, господин Вольсон?» — осведомляется он. «Все в порядке», — подтверждает господин Вольсон. Жуя, прихлебывая, пробегает он газету. Число безработных растет, этот кризис прямо-таки ужасен. Его личный кризис, конечно, не пугает. Он уже 20 лет служит в опермановской фирме, и его положение прочно. Несмотря на кризис, он сегодня утром опять заработал 4 марки 75 пфеннингов премиальных. За ноябрь он уже 7-й раз получает премиальные. Он вполне доволен собой. Перелистывая газету, господин Вольфсон ловит в зеркале свое отражение. Он не очень мнит о себе, но внешность у него довольно сносная. Из зеркала на него смотрит господин ниже среднего, даже маленького роста, с темным цветом лица, черными живыми глазками, черными расчесами на пробор, сильно напомаженными волосами и черными усиками. Горе господина Вольсона — его мелкие, редкие, плохие зубы. И самое неприятное — верхняя челюсть, как раз посередине, щербина. В больничной кассе ему обещали вставить зуб. Но больничная касса на это не пойдет. Придется ему из собственного кармана выложить денежки. Мост стоит вообще около 80 марок. Но Шульц из чисто коллегиальных чувств, ведь они в одном союзе, сделает ему за 70 марок. 70 марок — это большие деньги. Но расходы на собственное здоровье в первую очередь. Если он проживет еще 35 лет, весь расход сведется к 2 маркам в год, а с процентами и с процентами на проценты маркам к 8. 4 марки 75 пфеннингов неплохие премиальные, а он получает их в текущем ноябре вот уже 7-й раз. Мост потребует, вероятно, 6-7 сеансов. Перед Рождеством, конечно, даже думать затевать эту канительную штуку. Конечно, было бы замечательно заново отделать свой фасад. Вообще говоря, господин Вольсон нисколько не заблуждает насчет своей внешности. Ей он меньше всего обязан деловыми и личными успехами. Он изучил искусство обслуживания покупателя на тонкости. Прежде всего, не жалеть сил. Ни под каким видом не выпускать из-под рук покупателя, как бы тот ни капризничал. И не искать оправдания в усталости. Вольфсон покончил с бутербродами, но по случаю тех самых 4 марок 75 пфеннингов он может, пожалуй, позволить себе сегодня шоколадное пирожное со взбитыми сливками. Он заказывает. Приятное предвкушение пирожного ненадолго омрачается из-за одной заметки в его газете «БЦ». Он с негодованием читает, что нацисты пытались на ходу выбросить из вагона подземной железной дороги господина еврейской наружности только потому, что тот будто бы с отвращением отвернулся, когда они пропели строфу своего гимна. «Всадив еврею в горло нож, мы скажем снова: мир хорош». Но господин оказался не слабенький. К нему нам помощь подоспели другие пассажиры, и хулиганам не удалось выполнить свое намерение. Маркуса Вольсона охватывает тревожное чувство. Впрочем, он быстро успокаивается. Случай в подземке – единичное происшествие. В общем, политическое положение в данный момент благоприятнее, чем все последнее время. Вольфсон пребывает в полном ладу с собой и со всем миром. Разве у него нет оснований быть спокойным и довольным? Если к нему заглянет сегодня вечером Морец, его шурин Морец Эренхай, он ему задаст перцу. Морец Эренхай – наборщик объединения типографии, сионист, член спортивного общества Маковеи, видит немецкие дела в самом черном свете. Что в сущности пугает таких людей, как Морец Эренхай? Несколько хулиганов хотели выбросить из вагона еврея? Ну и что же? Их арестовали, и они понесут наказание. Лично на себе господин Вольсон пока ничего плохого не испытал. У него великолепные отношения со всеми сослуживцами. С ними приветливо в кафе Лемона и в сберегательном союзе «Старые петухи». Но что, безусловно, гораздо важнее, к нему расположен управляющий домом Краузе. Просто счастье, что он получил в этих новых домах на Фридрихсхаустрассе в Темпельгофе свою чудесную 3-комнатную квартирку. 82 марки, да ведь это даром! Постройка этих домов субсидировалась городскими властями. Квартирная плата в них ниже обычных процентов на вложенный в постройку капитал. Даром, даром, милейший! Фирма «Опперман» добилась для своих служащих 20 таких удешевленных квартир. Своей квартиры Вольсон обязан доверенному Бригеру, то есть в сущности своему служебному рвению. К сожалению, квартирные контрасты заключались на срок не свыше 3 лет. Из них 20 месяцев уже прошло. Но господин Вольсон на короткой ноге с управляющим Краузе. Он знает, что взять его. Господин Краузе любит рассказывать анекдоты, очень старые и постоянно одни и те же. Трудно, правда, всегда выслушать их с интересом и смеяться как раз вовремя, не слишком рано и не слишком поздно. Но Маркус Вольсон это умеет. Господин Вольсон после всех отчислений получает 298 марок в месяц. Кроме того, всякие премиальные проценты дают в среднем еще около 50 марок. 300 марок он отдает фрау Вольсон на содержание семьи в 4 душ. Таким образом, ему остается за вычетом месячного проездного билета около 40 марок на кафе и прочие карманные расходы. При месячном отчете фрау Вольфсон он спокойно может утаить от нее целых 8 или даже 10 марок. В ожидании кельнера он сладострастно обдумывает, что бы такое предпринять с утаенными денежными излишками. Он мог бы, например, купить несколько галстуков, давно уже ласкавших его глаз. Он мог бы пригласить в кафе Фрейн Эрлбах из бухгалтерии. 8-12 марок – дело хорошее. Но жирным станет кусок тогда, они превратятся в 80-100 марок. Маркус Вольфсон – человек решительный. Это знают его коллеги в магазине, это знают и старые петухи. Сейчас же, еще до возвращения в магазин, он по дороге забежит к Мэннике и поставит на лошадку. Господин Мэннике обрадованно встречает своего постоянного клиента. «Давно не видели, господин Вольфсон. На кого думаете ставить?» И тут же заявляет: «В большом спросе сейчас маркизина». «Но вы ведь знаете, дорогой господин Вольфсон, у меня на этот счет никакого мнения». «Нет, на маркизину господин Вольфсон гроша ломаного не поставит». Вторая половина дня, в отличие от шумного и суетливого утра, прошла в магазине тихо. А потом наступили лучшие часы – вечер. Уже по дороге домой, как ни прокурен и не тяжел воздух метро, Маркус Вольфсон сладострастно предвкушает чувство уюта, которое охватит его, как только он переступит порог своей квартирки. Вот и знакомые деревья, дальше заросший травой участок. В будущем году этот участок начнут достраивать. Он повернул на Фридрих-Карл-штрассе. А вот и, дорогое его сердцу, ряд домов. Да, Маркус Вольфсон любит эти дома. И сам он в своей квартирке, как сардина в коробке. Одна из немногих фраз, запомнившаяся ему после трехлетнего обучения в реальном училище. Он поднимается по лестнице. На четвертом этаже справа и его дверь. Раньше, чем отпереть ее, он как всегда чувствует легкий приступ ярости. На двери рядом красуется карточка. Рюдигер Цанке. С ненавистью смотрит господин Вольфсон на эту визитную карточку. Он человек спокойный, но эту карточку он бы с удовольствием сорвал. Совсем. Или, по крайней мере, с громадным большинством обитателей этих домов он чувствует себя как с родными братьями. Эти люди его друзья, а господин Цанке – враг. Не только потому, что Шурин Цанке всеми средствами стремится завладеть квартирой рядом с Цанке, его господина Вольфсона квартирой, но еще потому, что господин Цанке по малейшему поводу любит вывешивать из всех своих трех окон флаги со свастикой. Этот Цанке постоянно нарушает покой господина Вольфсона, злит его. Стены тонкие, днем и ночью доносится из соседней квартиры громкий скрипучий голос Цанке. Господин Вольфсон часто встречает своего соседа на лестнице и при всем желании не может не отметить, что у господина Цанке крупные, здоровые белые зубы. Бросая злобный взгляд на визитную карточку соседа, господин Вольфсон отпирает дверь своей квартиры. Из кухни звонким певучим голосом кричит ему жена: «Ты уже здесь, Маркус?» Вольфсон часто потешается над этим нелепым вопросом. «Нет», — говорит он с добродушной насмешкой, — «я еще не здесь». Жена возится на кухне. Шаркая, проходит в другую комнату он, с улыбкой смотрит на спящих детей, пятилетнюю Эльсхен и трехлетнего Боба. Шаркая придет обратно. Садится в черное вольтеровское кресло, купленное по льготной цене у оперманов. Удивительно удачная покупка, поистине находка, как говорится, Меция. С наслаждением вздыхает Марку запах тушеного мяса, так называемой кассельской грудинки. Фрау Мириам Вольфсон, господин Вольфсон зовет ее Марией, деловитая, довольно полная, рыжеватая блондинка вносит обед. На стол ставится запотевшая бутылка пива, холодного, аппетитного. Все его существо наслаждается вечерним уютом. Впрочем, то, что им немногословно излагает фрау Вольсон, как раз не очень приятно. Фрау Вольсон ожидала даже, что он будет ворчать. Она говорит о необходимости приобрести для пятилетней Эльсхин новое зимнее пальто. Стыдно смотреть, в каком пальто бегает она. Она выросла из него. Фрау Хоппергард уже подпустила шпичку на этот счет. Ваша дочка похожа на лопнувшую колбаску. Довольно метко определила фрау Хоппергард. Пора, наконец, Бобу унаследовать пальто Эльсхин. Фрау Вольс начала излагать свои соображения из-за того, как Телерамунд бросил обвинение Эльзы Брабантской, когда Лоэнгрин вызвал на бой Телерамунда. Она как раз высказала свои соображения о том, сколько может стоить пальто для Эльсхин. По ее расчетам, марка 8-10. «Ну, конечно, господин Вольсон ворчит». Но фрау Вольсон сразу видит, что в общем не страшно. Уже к концу первого акта Лоэнгрина супруги договорились, к Рождеству пальтишко для Эльсхин будет куплено. Фрау Вольсон убрала со стола. Маркус Вольсон снова уселся в черное вольтеровское кресло дочитывать газету. Эльза и Лоэнгрин под звуки свадебного марша уже вступали в свою опочивальню, витавшие в комнате приятные ароматы кафельской грудинки с тушеной капустой почти развеялись. Господин Вольсон купил в художественном отделе мебельной фабрики «Оперман» картину «Игроволн». Месяц назад расстояние между картиной и пятном было по крайней мере с полметра, а теперь там и четверти не будет. Маркус Вольсон много дал бы, чтобы узнать, как обстоит дело с пятном по ту сторону стены у соседа Цанки, но, к сожалению, об этом нечего и думать. С этой публикой говорить невозможно. Они на ходу выбрасывают людей из вагонов. Господин Вольсон беседовал с управляющим Крауза относительно пятна. Тот обещал ему, что весной будет проведен ремонт. Вообще же, по его мнению, такие пятна пустяки. Приличная квартира так же немыслима без пятна, как святая дева без младенца. Возможно, но хорошего в пятне тоже мало. Размышления Маркуса Вольсона были прерваны приходом его Шурица Морица. Фрау Вольсон поставила на стол вторую бутылку пива, и мужчины заговорили о мировых событиях, о хозяйственном положении в стране. Наборщик Мориц Эрнрайс, маленький, коренастый, с решительным живым лицом, изборожденным множеством складок и морщин, с карими острыми глазами, широко расставляя ноги из угла в угол по обыкновению, ни с чем не соглашаясь, ходил полный самых мрачных предчувствий. Он не склонен рассматривать случай метро как исключение. Такого рода подвиги предсказывают, они станут теперь в Германии обычным делом, как в свое время в царской России. Сжечь и громить будут на Гранадирштрассе и Мюнстрассе, не пощадять никого, и на Фурфюрстердаме. Тамошним господам тоже придется кое-что пережить. Маркус Вольсон раскошеливается еще на бутылку пива. Радуется чмоканью, с каким пробка выскакивает из горлышка, и за добродушной иронией смотрит на приземистую боксерскую фигуру Шурина. «Что же, по-твоему, нам делать?» — спрашивает он. «Стать разве всем маковеями и обучаться боксу?» Морец Эренрайх пропускает мимо ушей ничего не стоящие шутки Маркуса Вольсона. «Если вы взяли за ум, ты, Маркус, и ты, Мириам...» Он также упорно называет сестру Мириам, как господин Вольсон называет ее Марией. «Вы бы поехали со мной». «Не прикажешь ли мне засесть на старости лет за древние риски?» — посмеется господин Вольсон. «Он сегодня в хорошем настроении». «Тебе все равно никогда не осилить его», — язвит Морец Эрнрайс. «А вот детей своих ты напрасно не учишь древнееврейскому. Кстати, на наших курсах занимается одна из оперманов. Она неплохо успевает». То, что одна из оперманов изучает древнееврейский, заставляет господина Вольсона задуматься. С интересом выслушал, какие сведения, которые сообщает Морец Эрнрайс. Палестина, как и сказывается, одна из немногих стран, не затронута с кризисом. Буба взрастет, развивает там и спорт. Господин Эрнрайс надеется в скором времени присутствовать там на спортивной олимпиаде. Но господину Вольсону даже и во сне не снится покинуть Берлин. Он любит этот город, любит фирму Оперман, любит дом на Фридрих-Карл-Штрассе, свою семью, свое жилище. С удовольствием смотрит он на картину в красной раме, на богов и богинь, играющих в салки. Если бы не пятно на стене и не господин Цанки за стеной, он был бы безгранично счастлив. Облокотившись на письменный стол, сидит профессор Эдгар Оперман в директорском кабинете городской клиники. Нахмурившись, смотрит он на груду деловых бумаг. Насколько он любит все, что связано с его деятельностью врача-хирурга, настолько ненавидит этот директорский кабинет канцелярщину администрирования. Старшая сестра Елена стоит неподалеку от двери, широко решительная. Каждое утро она испытующе всматривается своего профессора, словно перед ней только что доставленный в больницу интересный больной. Он неугомонный, жизнерадостный работник от природы, в нем заложена уверенность в себе. Для того, чтобы целый день демонстрировать свою уверенность, свою энергию перед сотнями всех новых и новых людей, требуется напряжение. И она, сестра Елена, знает, что его жизнерадостность часто бывает деланной, судорожной. В общем, сестра Елена ладит со своим профессором, но когда он у письменного стола, с ним трудно. Она видит вертикальные складки над переносицей. Они ей отлично знакомы. Плохой признак. Сейчас немногим больше 11, а профессор Оперман успел провести прием, сделал 2-3 частных визита, и впереди у него еще напряженный рабочий день. Но сестра Елена знает, что первый запас энергии у него уже иссяк, что ему нужно снова зарядиться. Он переутомлен. Ее профессор всегда переутомлен. Если бы хоть фрау Гина Оперман не была такой тряпкой. Здесь в клинике сестра Елена еще кое-как может его оградить, но бессовестный народ разнюхал все лазейки. Они звонят к нему на квартиру, и фрау Гина, эта жалкая курица, не может ни перед кем его отстоять. Он вечно готов выехать в больницу. Сегодня Эдгар Оперман с особым отвращением сидит над своей корреспонденцией. Из года в год обстановка работы все сложнее и сложнее. Сестра Елена решительно подходит к письменному столу, показывает на записку, на которой что-то размашисто написано и трижды подчеркнуто красным карандашом. «Вы это видели, господин профессор?» Профессор Оперман, не меняя положения широко раздвинутых рук, скашивает глаза на записку и говорит упрямо «да». В записке сказано: «Господин тайный советник Лоренц заглянет сюда в 12 часов. Просит господина профессора Опермана, если возможно, быть к этому времени». Эдгар Оперман невольно сопит. «Это, вероятно, по поводу Якоби? По какому же еще?» Снова говорит сестра Елена. «Дело Якоби сильно дотянулось». «Дело Якоби», — думает Эдгар Оперман. «Существует, уже значит, дело Якоби? А ведь, кажется, все так просто. Доктор Миллер, старый врач ларингологического отделения, принял предложение ему в Киевском университете профессорскую кафедру. Эдгар Оперман хотел, чтобы на место Мюллера назначен был его, Эдгара, любимый ассистент, доктор Якоби. Полгода тому назад назначение-то было бы оформлено в 2 недели. Якоби – чрезвычайно ценный научный работник, он исключительный диагностик, незаменимый помощник Эдгара в лаборатории. Но он не складный какой-то, из бедной семьи, живший в берлинском гетто, тщедушный, уродливый, застенчивый. Раньше все это не служило бы препятствием. Эдгар Оперман знает, что если освободить Якоби, который все годы учения жил впроголодь от насущных денежных забот, если дать ему, возможно, свободно работать, он совершит большие дела в науке. Верно. Доктор Якоби напоминает те шаржи на евреев, что изображается в эмалитических журналах. Но в конце концов, что важнее для пациента – приятная внешность врача или его умение определить болезнь? Эдгар вздыхает. Значит, тайный советник Лоренц хочет говорить с ним. Лоренц – главный врач всех городских клиник. Теоретик не из выдающихся, зато превосходный практик. Теория, однако, не в пример многим практикам не презирает. К научной работе относится с уважением, и по мере сил смиренно поддерживает ее. Принципиально он согласился на кандидатуру Якоби, и все же у Эдгара какое-то неприятное чувство в связи с предстоящим разговором. Лоренц будет 12, следовательно, обход больных придется поручить доктору Реймерсу. «Хорошо», — вздыхает он. «В 12 я буду здесь. Если на несколько минут запоздаю, попросите тайного советника Лоренца подождать. Эдгар всегда запаздывает. Сестра Элина рассчитывает на это. Сегодня-то, кстати, она хочет переговорить с тайным советником Лоренцем о вещах, касающихся ее профессора». Эдгар поворачивается к ней. Он принял решение, поэтому лицо его сразу преображается. Это опять знакомое всем жизнерадостное лицо уверенного в себе человека. «В лабораторию мне можно еще сходить, сестра, а?» Эдгар улыбнулся. «А от этого вот он показывает на груду бумаг. Раз уж я согласился на разговор с Лоренцем, освободите меня сегодня». Он плутовато, как школьник, который хочет увильнуть от неприятного урока, усмехается, встает, мгновенно исчезает за дверью. Быстрым шагом, ступни вовнутрь, парусит он в развивающемся халате по длинным крытым линолеумом коридором. Доктор Якоби сидит над микроскопом, маленький, скрючившийся. Оперман энергично мешает, машет ему, чтобы он спокойно продолжал работу. Но доктор Якоби встает. Щуплый, насупившийся, угловатый, он подает Эдгару мягкую, сухую детскую ручку. Эдгар знает, какого труда стоит этому человеку, склонному к сильному потению, сохранить свою руку сухой во время работы. «Мы не должны обманываться, профессор», — говорит доктор Якоби. «Результаты у пациента 834 неутешительные. Больной был в 3-й стадии». Эдгар пожимает плечами. Применение способа Опермана, того самого хирургического способа, который сделал изобретателя его знаменитым, на известной стадии болезни сопряжено с риском летального исхода. Эдгар Оперман никогда не утверждал обратного. Он углубляется с доктором Якоби в обсуждении статистики заболевания. «Самое важное – точно разграничить отдельные стадии болезни, точно установить момент перехода второй стадии в третью. Во что бы то ни стало, нужно искать пути к тому, чтобы снизить коэффициент неуверенности». Горячо и нескладно уговаривает доктор Якоби своего Матрона. А Патрон сегодня более чем когда-либо убежден, что уж если кто признан усовершенствованным способом Опермана, то это он, фанатик точности, доктор Якоби. Этому Якоби в самом деле цифры его статистики важнее его заработка. Он не думает о том, что говорит с единственным человеком, который может ему обеспечить сносные условия существования. Зябко кутаясь в халат, горбится на табуретке маленький Якоби. Агар бегает из угла в угол быстрым, несколько тяжелым шагом, ступни вовнутрь. Халат путается у него между ног. И тот, и другой забыли обо всем, что не имеет отношения к жизнеспособности и коэффициенту размножения известной бациллы. Вдруг Эдгар испуганно останавливается. Он вытаскивает часы. 11:50. Жаром обдает его при мысли, что старик Лорен ждет его. Он обрывает себя на полусловие. Блестящий ученый, маленький доктор Якоби, как только разговор перестает касаться микробов, угасает и превращается в серого, уродливого карлика, какой он и есть в действительности. И сказать ли ему, что он спешит по его Якоби дело, нет, думает Эдгар, ни за что. Старик Роланд – человек порядочный, но в административных делах всегда есть какой-то коэффициент неуверенности. Не меньше, во всяком случае, чем в способе Опермана. Как он сидит, этот бедняга, смотреть жалко. Торопливо жмет Эдгар руку Якоби, его рука невелика, но крохотная ручка Якоби тонет в ней. В один из ближайших вечеров мы должны у вас отужинать, дорогой Якоби. Мне хочется с вами хоть раз хорошенько потолковать. Ах, наша проклятая берлинская замотанность! Снова несется он по коридорам. Он пригласил маленького Якоби к ужину, надо сказать, Гине, надо согласовать время. Сестра Ирина должна ему напомнить об этом. Хорошо бы устроить на такой вечер, когда Ирут будет свободна. Почему он подумал о дочери? Несомненно, какая-нибудь ассоциация с доктором Якоби. Вероятно, это страстность или, прямо сказать, одержимость, с которой оба относятся к задаче своей жизни. Где-то в кабинете все происходит так, как предполагала сестра Елена. Тайный советник Лоренц явился точно в 12. Ее профессор запоздал, у нее есть время поговорить с тайным советником. Прославленный способ Опермана за последнее время все чаще и чаще становится мишенью злостных нападок на столбцах берлинской газеты. Хирурга Эдгара Опермана обвиняет в том, что он пользуется пациентами третьего разряда, неимущими бесплатными пациентами городской клиники для своих опасных экспериментов. Врач иудей пишет в обычной своей манере некоторые коричневые газеты, не останавливается перед тем, чтобы в целях собственной рекламы проливать потоки христианской крови. «Пора положить конец этому свинству», — говорит сестра Елена. «Совсем не обязательно, чтобы ее патрон терпеливо сносил лягание всех этих сопляков». Она стоит у письменного стола, широко и крепко сбитая. «Я хочу, наконец, обратить его внимание на это, господин тайный советник», — говорит она негромким решительным голосом. «Пусть он, наконец, что-нибудь предпримет». Тайный советник Лоренц сидит у письменного стола, краснолицый великан с белыми, коротко остриженными волосами, с маленьким плоским носом и синими слегка на выкате глазами, над которыми нависли лохматые белые брови. «Я бы просто...» «На это, дочь моя!» — громыхнула с баварским непринужденностью. «Как обломки скал вылетают слова из его большого сверкающего золотыми зубами рта!» «Свинарник!» — гремит он и хлопает красной в толстых вздутых жилах рукой по газетам с отчетными статьями. «Всякая политика — свинарник, и если обстоятельства не требуют особых мер, то ее просто следует игнорировать». Только так и можно засадить этой сволочной банде. «Но ведь он на государственной службе, господин тайный советник», — сердится сестра Елена. «Я не вижу здесь никаких оснований для того, чтобы начать канитель с этой сволочью», — сердится в ответ старик Лоренц. «Прикасаться к ней — только руки марать. Не отравляйте себе жизнь, дочь моя. Пока министр оставляет меня в покое, я палец о палец не ударю». Все это он отшвырнул от себя газеты, для меня просто не существует. Положитесь на меня, если вы так думаете, господин тайный советник. Сестра Ирина пожимает плечами и, услышав шаги Эдгара, исчезает, далеко, однако, не успокоенная. Эдгар Опперман просит извинить его за опоздание. Тайный советник Лоренс не встает навстречу, а сидя протягивает руку, держится подчеркнуто по-приятельски. «Так вот, коллега, я сразу же к делу. Мне хотелось бы как-то поговорить с вами о деле Якоби». «Разве не так сложно?» — спрашивает Эдгар Опперман. Голос у него сразу становится недовольным, раздраженным. Тайный советник Лоренц облизывает свои золотые зубы с видом полной непринужденности. «А что в наше время несложно, дорогой Опперман?» — говорит он. «Бургомистр слюнтяй. Он ползает на брюхе перед министром. Он держит нос по любому ветерку, который подует сверху. Субсидии для клиник и без того с каждым разом труднее выжить. Особенно для ваших затей, дорогой Опперман, для теоретических работ, для лаборатории. Тут они, прежде чем дать, скулят по поводу каждой марки. Мы не можем не считаться с этим. Ваш Якоби, конечно, самая подходящая кандидатура. Не могу сказать, что мне лично он особенно симпатичен, это было бы неискренне, но ученый бесспорно. Варгус тоже не решился прямо отклонить его. Но знаете, какому он предлагает серьезно подумать? О Реймерсе, вашем Реймерсе, коллега Опперман». Эдгар Опперман ходит из угла в угол быстрыми мелким шагом, машинально понуждая к движению свое грузное тело. Старая история. Профессор Варгус, его коллега по Берлинскому университету, возражает, потому что предложение исходит от него, Эдгара. Предложить кандидатуру Реймерса – это чертовски хитро. Доктор Реймерс, второй ассистент Эдгара, симпатичный сердечный человек, пользуется любовью больных. Эдгар ничего не имеет против Реймерса, но он за Якоби. Положение его затруднительно. «А ваше мнение, коллега?» – спрашивает он, продолжая шагать. «Я вам уже сказал, – Опперман говорит Лоренц, – в принципе, я за вашего уродца, но заявляю вам прямо, предвижу трудности. Теперь некоторые влиятельные люди предпочитают представительную внешность внутренним качествам. Черт бы ее побрал, эту политическую клоаку. При всех условиях у Реймерса перед маленьким Якоби то преимущество, что он не обрезан. Не думаю, чтобы господам из магистрата потребовались фотографические снимки Реймерса и Якоби в натуре, но личного знакомства в таких случаях, пожалуй, не избежать. Не знаю, повысит ли такое знакомство шансы нашего Якоби». Эдгар остался далеко от Лоренца. Его ворчливый голос прозвучал вдруг удивительно четко по сравнению с невнятным громыханием старика Лоренца. «Вы хотите, чтобы я остался для того доктора Лоренца?» «Я ничего не хочу, Опперман. Я хочу только открыто говорить с вами, вот и все. Реймерс мне милее. Говорю, как оно есть, но как человек науки я высказываюсь за вашего Якоби».